Нанкинский сувенир. В Нанкине есть сувенир, который в других регионах Китая не встретишь – парча юнь. В свое время ее использовали для создания церемониальных платьев императора и императрицы, и весьма вероятно, что это самая роскошная ткань, которую знало человечество. Ткань китайских императоров делали из шелка, золота, серебра с добавлением перьев более 100 видов птиц. Для церемониального платья императора Ван Ли 1572-1620 из династии Мин парчу ткали 13 лет. Сияющее мириадами красных солнечных лучей, это платье, произведенное без оглядки на стоимость, потрясает. Для рисунка с драконами и облаками использовались павлиньи перья и разноцветные нити. Блеска добивались, вкрапляя в шелк драгоценные камни. Если смотреть на платье с левой стороны, дракон кажется пурпурно-синим. Если справа – зелено-черным. При этом создается впечатление, что рисунок трехмерный, с плавающим драконом, рождающимся из моря облаков. При династии Цин всю парчу юнь, производимую в стране, отправляли в запретный город. Часть ткани шла на пошив церемониальных платьев для сына неба и императрицы, другая – на одежду, которой император одаривал любимых наложниц и особо отличившихся чиновников, проявляя тем самым особую милость. Такие наряды хранились и передавались из поколения в поколение как ценнейшая семейная реликвия. Ткацкий станок для парчи юнь – сооружение длиной 6 метров, шириной 1,5 метра и высотой 4 метра, на котором работают одновременно 2 человека. Одного называют читателем. Он сидит на вершине станка и расшифровывает информацию, составленную дизайнером с помощью множества узлов. Поняв значение очередного узла, читатель поднимает одну или две шелковые нити, связанные с тысячами утков золотых, серебряных и шелковых нитей, закрепленных на другом конце станка. И таким образом дает понять второму ткачу, когда и куда двигать челнок. Тот, внимательно следуя полученным инструкциям, должен найти необходимую нить утка, наступить на одну из 15 педалей, связанных с утками, передвинуть челнок, выбрать из более чем 60 видов несколько цветных нитей для вышивания, сделанных из перьев, и намотать их вокруг шелковых или золотых нитей. Все эти действия должны производиться одновременно и мгновенно. Два опытных ткача за 10 часов работы производят не более 6 сантиметров парчи. На создание одного отреза ткани уходит от 3 до 10 лет. При этом ткачам рекомендовано быть спокойными и избегать любых эмоций. Умиротворенное состояние духа позволяет сохранить одинаковую толщину ткани по всей длине отреза и создать симметричный рисунок. За нарушение симметрии грозила смертная казнь. При династии Цин в Нанкине было 30 тысяч станков и 300 тысяч работников. Сегодня за выживание борется единственный в стране исследовательский центр парчи юнь. Конечно, купить такую ткань на целое платье – удовольствие исключительно дорогое, но вы можете купить небольшой отрез в рамке или мелочь вроде маленькой сумочки.